«Мания величия?» — спросил Сварог, когда слуга закрыл за ними дверь. «Прадед нынешнего. К слову, прославился введением новой разновидности казни. Петлей прочного каната захлестывается шея приговоренного, другой конец каната привязывается к мешку с монетами, вес которого превышает вес казнимого человека. Канат перебрасывают через высокие козлы. По одну сторону оказывается человек, по другую — денежный мешок. Ноги приговоренного до земли, конечно, не достают, а руки не связаны. Некоторым довольно-таки долго удавалось приподнимать себя на руках, не давая петли раздавить шейные позвонки. Казнь, кстати говоря, применяется и до сих пор. Главным образом за кражу имущества князей Гаэдара. Развлекаетесь, значит? Ну-ну. Так что вы видите, в какой интересной стране нам довелось жить. Под подошвами захрустел песок. Людей во дворе было не в пример больше, чем во дворце, который они покинули. Завидевшие мастера Рошаля издалека стремились поскорее исчезнуть. Похоже, отличную репутацию он создал себе у обитателей дворца. Однако сейчас это обстоятельство было им на руку. Сварог остановился. «Где мои друзья?» «Их приведут к воротам нового дворца». «Не забывайте, мастер Рошаль, о нашем уговоре», — счел не лишним напомнить Сварог. «Без моих друзей в ваш летательный аппарат я не сяду». Они вновь двинулись через двор. Позади раздавалось ритмичное собачье дыхание. К трем черно-желтым послушным Рошалю неизбежностям Сварог начал уже привыкать. А то, что носило гордое наименование «Дворец феодала», изнутри выглядело как-то уныло, серо и апокалипсично. Поросшие мхом, покрытые плесенью и грибком каменные стены зданий, недостроенные, покосившиеся, разваливающиеся строения, обломки карет, телег и не пойми чего, залежи мусора. Домашняя скотина разгуливает где хочет, понурые люди передвигаются нога за ногу. «Нас ждет зеленый коридор до самого аппарата», — спросил Сварог. «Ну, то есть препятствий не предвидится». «Если б так. Но, как вы уже догадались, все продумано заранее, в том числе и борьба со сложностями». «Действительно». По голосу и виду Рошаля не скажешь, что его волнуют трудности на пути к таинственной летательной машине. «И какие именно сложности нас ждут?» — не унимался Сварог. «Князь был, конечно, простоват и внушаем, но к парящему Рихару относился трепетно, как к любимому и единственному ребенку. Соответственно, и оберегал, никому в этом вопросе не доверяя, даже мне. Охрана, что стережет новый двор и его постройки, подчиняется непосредственно Саутару. И свято блюдет приказ никого без князя за ворота не пущать, — закончил Сварог. — Вы совершенно правы. Только в присутствии самого. Выходит, будете убирать охрану князя, заменяя своею? Конечно. Не беспокойтесь, для моих людей это не работа. Ну-ну-то, конечно, так. Сомневаться не приходится. Люди мастера Рошаля будут устранять охрану Саутара самым, что ни на есть, радикальным и действенным способом. Но шальную очередь на 100% не исключишь. И кого прошьет та очередь, ведомо лишь самой очереди из дурных, но шустрых пуль. А где-то рядом будут клади и повер. Конечно, иное дело, когда нет выхода, но выход-то есть, черт побери. Ну-ка, постойте, мастер Рошаль. Как я понимаю, Сварог вытянул палец в сторону зауряднейшей детали замкового пейзажа — сарайчика с провалившейся крышей. Эти хоромы гарантируют уединение? — Вы что, хотите сейчас... Рошаль застрял, подбирая слово, приличное для ушей графа. — Да, представьте себе, — помог ему Сварог. — Не хочу, чтобы что-то мешало и отвлекало в решающий момент. — И черт бы вас побрал, мастер Сварог! — О чем вы раньше-то думали? — Раньше не хотелось. Беспечно бросил Сварог и устремился к развалюхе. Перешагнул порог, переступая через балки и черепицу, прошел в угол, под ногами хрустело и шуршало, сосредоточился. Главное условие успешного исполнения, хоть и краткое, но обязательно полное сосредоточение. Отрешиться от обстановки, настроиться на того человека, воспроизвести его облик в памяти во всех деталях, произнести заклинание. Привычно мазнуло холодом, на бревнах рядом со Сварогом выступил иней, неизбежные последствия магического священнодействия, и из сарайчика-развалюхи под светлые очи Рошаля вышел живой и невредимый князь Саутар. Рошаль отреагировал моментально, ковбойским жестом откинул полу своей рясы, и уже в следующую секунду в лицо Сварогу угрюмо смотрел черный кружок дула допотопного пистоля. Выражение на лице старшего охранителя короны словами передать было невозможно. «Сокол вы мой! Сколько ж можно убивать одного и того же самодержца?» Весело произнес самодержец Саутар не своим голосом. Рошаля, надо думать, убедила и успокоила не столько одежда Сварога, обтянувшая телеса лже-князя, и не столько голос, оставшийся неизмененным, сколько собаки, которых ничуть не взволновало преображение спутника их хозяина. Заклинание на изменение личины меняет видимость, но не суть. И присущий сути запах.